Концерт в четыре руки. «А мне почему не наливают?» — услышали они из коридора и разом обернулись. «Привет, бро! Чилите?» Заспанный Ларик протопал в кухню и, плюхнувшись за стол, схватил горбушку и запихал в рот. «Не рассиживайся!» — тут же пихнул его Игнат. «Надо срочно найти все о Максе Алымове из Америки». «Что, где, когда?» — уточнил Ларик, пытаясь протолкнуть горбушку в горло. «Все подряд? Авось зацепимся за что-нибудь». «Камон! А кто зацепер? Ты и Котя?» Игнат кинул на Котю косой взгляд. «Не надо бы ее привлекать. Пусть лучше сидят с Лариком дома и не путаются под ногами». Котя подняла глаза и мигом угадала его мысли. «Даже и не думай ничего предпринимать без меня», произнесла она безапелляционным тоном. Игнат хмыкнул и смиренно ответил. «Да куда же я без тебя?» Ларик перевел взгляд с одного на другого и подумал, что процесс, похоже, вышел из-под контроля, и теперь это трабл. А ведь он собирался защитить Котю от разнузданного донжуана. Полный зашквар, конечно, но агриться не время. «Коть, пойдем вместе посмотрим», — предложил он, решив, что акцию по спасению котиков надо с чего-то начинать. «Э, а посуду мыть кто будет?» — крикнул им вслед Игнат, раздосадованный тем, что Котя так радостно улизнула от него. «Этих женщин понять невозможно в принципе. Хорошо же сидели». «Сначала надо взглянуть на этого Олда, чтобы знать, кого ищем», — потирая руки, заявил Ларик и быстро застучал по клавишам. «Ага, вот он, ваш красавчик». Котя подсунулась к экрану. «А что? И вправду красавчик. Румян, усат, благообразен, кудри на прямой пробор. Этакий русский барин заграничного разлива. Ваш Алымов не зарегистрирован ни в одном из отелей». «А где же он остановился?» — удивилась Котя. «Если наш таргет — обнаружить место пребывания, тогда отель не самое надежное место, чтобы прятать ценности. Наверняка у него тут родственники или партнеры какие-нибудь есть. Ты говоришь, он собиратель русской старины? Посмотрим репортажи с мероприятий. Сейчас кликну афишу. Вот что-то подходящее. Выставка тайны русской провинции. Подойдет? Фоток много, даже парочка видео запилено. Вот, глянь, не он ли?» «Вроде он». «Ой, смотри, с ним рядом Обуховский стоит». «Банкир? Ауф?» «Да они, судя по всему, мыты. Улыбаются. Видно, вайп ловят». Котя, не отрываясь, смотрела на фотографию. «Значит, банкир все-таки в деле». Он подсказал Голубович идею с кокошником, она с помощью Гена его умыкнула, а Обуховский нашел покупателя. Ну и Брюс тоже наверняка с ними, и никто не в накладе. Только вот ни Эльвиры, ни Светки больше нет. «Этот Алымов вполне мог поселиться у Обуховского», — предположил Ларик. «Как узнать? Проследить? Алымов завтра или послезавтра уезжает. Если он живет в доме банкира, значит, кокошник тоже там». «Рили? И что must do? Что делать будем?» «Полиция не поможет. Надо что-то самим попробовать предпринять. Теперь наверняка не в холостую сработаем. Только вряд ли американец кокошник в буфет положил. У банкиров сейфы крутые, вряд ли вскроешь». У Коти поникли плечи. Дело совершенно безнадежное. Сева о пропаже заявить хочет, еле уговорил его отказаться от этой идеи. Про Славика он уже в курсе и теперь хочет вернуть реликвию с удвоенной силой, сказал появившийся в дверях Игнат. «Зачем ты его отговорил? Полиция могла обыск провести у Обуховского», встрепенулась Котя. «С какой стати? Потому что мы так думаем. Полиция начнет все с самого начала. Вызовет на допрос сначала родственников, потом соседей. Нас, то есть. А мы расскажем про Голубовича, Обуховского и Алымова. Может, они из Брюса что-нибудь выудят? Ведь трупы Светки и Эльвиры у них уже есть». «Тогда почему мы раньше ничего не рассказали? Да и Сева. Почему не написал заявление сразу? Наверняка мы все что-то скрываем. А раз скрываем, значит, есть причина. Возможно, мы из одной шайки и охотимся за реликвией. Нас скопом задержат, а кокошник в это время тю-тю». «Факап!» — грустно подвел итог Ларик. В тишине стало слышно тиканье смешных старинных часов, из дверцы которых каждый час вылетала кукушка. Ларик говорил, что часы еще от бабки с дедом. Они на Кировском заводе работали. Прожили вместе почти 60 лет. Это ж как надо любить человека, чтобы так долго быть вместе. А может, дело не в любви? А в чем? В терпении? В привычке? А может, любовь в том и состоит, чтобы дожить до привычки? Когда просто не можешь представить свою жизнь без этого человека. «Ты чего, Коть?» — заглянул ей в лицо Ларик. Она вздрогнула и посмотрела загадочно. Почему-то на Игната. Понятно, что тут назревает, подумал Ларик. Надо попробовать залезть в дом Обуховского, твердо заявила она. Ага, и вся семья встретит нас с кокошником на рушнике, кивнул Игнат. А если им придется выехать из дома на несколько часов? Например, из-за какой-нибудь аварии? Не потащит же Алымов с собой кокошник. Сигнализацию ты отключить сможешь, а сейф? Ну-ну, продолжай. Сделанной заинтересованностью взмахнул рукой Игнат. Очень увлекательно рассказываешь. А сейф попробуем вскрыть. Упрямо закончила Котя. Позволь узнать, мы это кто? Мы с тобой? Или Ларик тоже будет участвовать? По-твоему, лучше ничего не делать? Вступился за нее Ларик. А вдруг повезет и все получится? Игнат сверкнул на него очами. То есть ты готов родного брата послать в чужой дом с целью ограбления, зная, что дело безнадежное? Хорош, родственничек. Ну пусть безнадежное, и придется уйти, несолоно хлебавши, с глубоким кринжем в раненой душе, мотнул головой Ларик. Хозяева камбэк и поймут, что в доме кто-то был. А Буховский и Алымов сразу догадаются, из-за чего. Они занервничают и решат вывести кокошник. Куда? Перепрятать, чтобы потом можно было его забрать и без помех довести до аэропорта. «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно», – парировал Игнат. «Эти мужики не идиоты. Они подумают, что за домом наверняка наблюдают, и именно этого ждут, чтобы они засуетились и засветили кокошник. Скорее всего, они заявят в полицию о попытке ограбления и потребуют, чтобы дом охраняли». Часы на стене крякнули. Кукушка высунулась из гнезда и грустно прокуковала 11 раз. «Так, ребята». Твердо заявил Игнат, когда усталая птица убралась во свояси. «Отставить ваши планы. Они годятся лишь для дешевых американских фильмов. Предлагаю всем заняться чем-то более продуктивным. А у меня дела. Буду не скоро». И, прихватив что-то из шкафа, он вышел из комнаты. Почему-то в Котину голову не пришла мысль, что Игнат поехал к Иде. Хотя это было бы вполне естественно. Она взглянула на Ларика и поняла, что его голову эта мысль тоже не посетила. «Он что, собирается?» — начала она и не договорила. Ларик мрачно почесал шевелюру и кивнул. «Собирается. Просто нас не хочет вмешивать. Он же обещал Севе, даже отговорил в полицию идти. Сева сам не торопился. Кокошник не найдут, а из нас всю душу вымотают. Игнат, это шанс». «Да какой шанс, Котя?» «Если его там застукают, сразу запрут надолго. Рили!» — огорченно сказал Ларик. «Не застукают, если мы с тобой его подстрахуем. Если что, предупредим. Он нас убьет. Пусть убьет, но потом. Мы же не знаем, когда он туда пойдет». «Ты сам подсказал идею об аварии. Увидим, когда жильцы начнут эвакуироваться». «Тогда надо сейчас выдвигаться». «Жалко, что у нас машины нет. На такси туда ехать нельзя». «Водитель потом может нас вспомнить». «Машина есть у Севы. Он зимой не ездит, ставит у подъезда». «Ты имеешь в виду тот большой сугроб? Так его же весь день чистить. Да и вряд ли Сева согласится нас везти куда-то на ночь глядя». «А мы скажем Севе, что едем по срочному поручению Игната». «Думаю, не откажет. Выйдем чуть раньше и до дома банкира пройдем пешком. Там найдем укрытие». Котя помолчала, раздумывая, не является ли их план еще большим идиотизмом, чем решение Игната поехать в дом Обуховского. А потом решительно вздернула подбородок. «Звони Севе. Пусть начинает сгребать снег». Сева среагировал на просьбу Ларика довольно вяло. Раскапывать промороженную насквозь машину. Тащиться к черту на куличке сквозь метель как раз в то время, когда добрые люди с упоением смотрят новогодние представления под остатки оливье. Это вам не до метро на попутке подскочить. Такое почти на подвиг тянет. Сева начал было отбрыкиваться под разными предлогами, один благовиднее другого. Но обладавший исключительными манипулятивными способностями Ларик так с ним поработал, что он согласился. Правда, уточнил, обратно тоже мне везти? Не понадобится, ответил Ларик, даже не догадываясь, насколько был проницателен. В 8 вечера, пышущий жаром, то и дело отирающий со лба трудовой пот Сева, усадил их в свою шестерку и велел пристегнуться, а то мало ли что. Водить Сева умел едва-едва, поэтому до района элитных особняков добрались лишь через 2,5 часа. Котя, которую уже начала потряхивать от страха, и Ларик, который, она подозревала, что тоже от страха всю дорогу флексил, то есть жег на публике, вылезли за квартал от дома Обуховского и огляделись. Ряды домов, заборов и ярко освещенная улица. Вот что они увидели. «Рофл», — произнес Ларик. «Переведи, наконец, а то разговариваю, как с марсианином». «Рофл» — значит очень смешная ситуация. Стоим, как лохи. «Ничего, Родина нас не забудет», — бодро провозгласила Котя и двинулась по дороге, высматривая место, где можно спрятаться. Следовало найти что-то пригодное для ожидания в течение нескольких часов. К тому же из засады должен хорошо просматриваться нужный особняк. Вдоль дороги росло много густых и пышных елок, спрятаться в которых можно легко, но это было совсем не то, что нужно. Долгое время при таком морозе в елках не высидеть. Ларик толкнул ее в бок. «Смотри, кажется, этот». «Да, это дом банкира». «Хозяева дома». «Ничего не вижу за забором». «Ты маленькая, потому что... А мне все отлично видно». «Тогда давай хоронушку искать». «Да чего ее искать? В доме напротив точно никого нет. Он недостроен, значит, хозяева пока не въехали». «Мы что, собираемся залезть в него?» — сразу струсила Котя. «Вряд ли получится. Не дураки же они оставлять дом открытым. Я, в отличие от Игнатки, двери вскрывать и сквозь стены проходить не умею. Смотри, кажется, прямо к забору примыкает какой-то сарай. Что, если залезть в него?» «Так мы же ничего не увидим». «Что-нибудь придумаем». «А на территорию как попадем? Я через заборы в жизни не лазила». «Тогда спрячься за елку и жди. Я на разведку». Блестя глазами от предвкушения невиданных приключений, сказал Ларик и убежал. Вздохнув и оглядевшись по сторонам, Котя залезла под разлапистую елку у самой калитки и загрустила. Их предприятие казалось ей все более безнадежным. Какая она идиотка, что предложила эту авантюру. Найти наблюдательный пункт, проторчать там, можно сказать, на шухере несколько часов, дождаться появления Игната и в случае опасности каким-то образом его предупредить. Только полный кретин мог придумать подобный план. Ладно, Ларик, он ребенок практически. Но она-то взрослая, умная женщина. Ну, то есть думала, что взрослая и умная, пока не повстречала Игната и не стала делать одну глупость за другой. Декабристка, что ли? Вот зачем сюда приперлась? «Котя, ты где?» Услышала она голос Ларика и вздрогнула. «Пошли за мной!» — коротко приказал он, когда она на четвереньках выбралась из-под елки. На самом краю забора один из металлических листов был отогнут. Ларик протиснулся внутрь и кивнул Коте. «Залезай!» «Ужас ужасный! Если их заметут за проникновением на чужую территорию, то мало не покажется!» Котя прикусила губу и пролезла через дыру. «Сарай заперт, но я, кажется, фаунд местечко», — сообщил Ларик и двинулся вдоль забора. Местечко оказалось тем еще подарком. У самых ворот высилась гора аккуратно сложенных досок, накрытых брезентом. Вплотную к забору она не примыкала, оставляя узкий, 60 сантиметров, проход. Вслед за сообщником Котя протиснулась в лаз и удивилась, что тут в самом деле гораздо теплее, чем на улице. Доски, судя по всему, были свежими и промерзнуть не успели, а сверху их покрывал брезент, создавая зону относительного комфорта. «Ламповый интерьерчик не находишь?» — со смешком спросил Ларик. Котя вдохнула запах свежей древесины. «Смотря сколько тут торчать придется. А если у него не получится аварию устроить?» Ларик с возмущением фыркнул. «Не получится? Да это просто лол какой-то. Игнатка цунами в Америке может организовать. Он знаешь какой? Мега-чел!» Котя искоса взглянула на вдохновенное лицо собрата по глупостям. Какое счастье, что они с Игнатом есть друг у друга. Хотела бы она, чтобы ею так восхищались и верили. Но хоть кто-нибудь. Свет с улицы в их хоронушку почти не попадал. «А как мы наблюдать будем?» — спохватилась Котя, уставившись на сплошной забор. «Ты никак, а я следующим образом». Ларик подкатил какой-то чурбачок и, встав на него, выглянул наружу. «Ну, чего там?» – нетерпеливо поинтересовалась Котя. «Дом просматривается отлично. Просто welcome». «Пока тихо». «Ну и когда, по-твоему, все начнется?» Ответить Ларик не успел, потому что в этот момент улица погрузилась в непроглядную темноту. «Ничего себе!» – ахнул он. «Свет вырубил!» «Здорово!» «Чего здорового? Мы же теперь вообще ничего не увидим!» Ларик соскользнул вниз и стянул с плеч рюкзак. «На этот случай, мэм, у нас есть вот это». Он достал странный прибор. Он нацепил штуковину на голову, и Котя наконец догадалась, что на нем очки ночного видения. «4-кратное увеличение», — похвастался Ларик. «Бро подарил». Он повертел головой на манер терминатора и полез обратно на чурбачок. Котя улыбнулась. «Ребенок». Через несколько минут на дорогу стали выходить люди, громко спрашивая друг у друга, что случилось. Были слышны сердитые голоса и возмущенные крики. «А Буховский вышел?» «Пока нет». «А если банкир вообще никуда не поедет? Зажжет свечи, нальет в бокал вина и устроится перед пылающим камином? Тогда весь план на смарку. Интересно, Алымов там?» «Тетка из дома вышла. По Луку домработница», — сообщил Ларик. «И что дальше?» — спросила Котя, снова начиная унывать. «Люди поорут и вернутся домой. Кто захочет переться куда-то на ночь глядя?» Высунув голову за забор, Ларик ничего не ответил. Через полчаса на улице стало тихо, а Котя начала замерзать. «Так, кажется, сейчас хайп начнется», — сообщил, наконец, Ларик. «У Обуховских ворота открываются. Наверное, свалить собираются. В машину садятся». «Сколько их?» Напряглась Котя и привстала на цыпочки, хотя в этом не было никакого смысла. «Трое. Бабецл и два мужика. Один за рулем». «Обуховский с Алымовым?» «Не похоже. Прислуга, скорее всего. Банкиры на Ниве не ездят». «А где же хозяева?» «Не пойму пока. Ворота закрывают. Отваливают?» «Слушай, а ведь хозяев, походу, совсем нет. Неужели они слуг отпустили, а сами в темноте сидят?» «Камин зажгли. Тогда бы с улицы отсветы были видны. А тут полная темень». «Нет, соулмейт. В доме никого не осталось». «Как ты меня назвал?» «Соулмейт. Родственная душа, по-вашему». «Так мы с тобой родные по духу?» «Погоди, скоро станешь моей бести». «Господи, а это еще кто?» «Ну, друг. Или ты против?» «Да что ты, я за». «Тогда будь наготове, бести. В Ангою сейчас все начнется», — предупредил Ларик. И они стали ждать. Ноги Котя перестала чувствовать уже давно. Но теперь ей стало казаться, что вместо теплого пуховика, в котором, как убеждали ее в магазине, на снегу можно спать, на ней продуваемое всеми ветрами легкое платьишко. Зубы давно колотились друг от друга, а нос замерз так, что даже остервенелое трение не помогало. «Скорее бы это закончилось», — подумала она и скривила заледеневшие губы. «Как может закончиться то, что еще и не начиналось?» «Ну где же он?» — нервничал Ларик. «Какого черта тянет? Сейчас под станцию починят, и все». Через несколько минут свет зажегся. Дома сразу стали казаться уютными, нарядными. Во дворах рождественскими огнями вспыхнули елки, где-то заиграла музыка. «Черт!» — выругался ее новоиспеченный бести, спрыгнув с чурбака. «Вот факап так факап. У меня прямо батхёрт. Это типа... Ну, короче, я разочарован». «А, тогда у меня тоже батхёрт. Неужели у него ничего не вышло, и мы зря тут торчали? Зачем же тогда электричество вырубать?» Котя тоже ничего не понимала, но сказать об этом у нее не было сил. Она чувствовала себя обледенелым чурбачком, а не человеком. «Все, торчать тут смысла нет. Давай выбираться, что ли», — скомандовал Ларик и потянул ее к выходу. Они выбрались из убежища и двинулись к знакомой дыре. «Стоять на месте! Стреляю!» Внезапно раздался у них за спиной низкий голос. От неожиданности оба присели, а Котя еще и глаза зажмурила. Сзади послышались скрипучие шаги, и в ее спину ткнулось что-то твердое. «Мамочки!» — прошептала она. «Повторяю, не двигаться! Оружие заряжено боевыми!» — повторил голос. Котя скосила глаза и увидела, что у Ларика завернуты за спину руки. Согнута спина, а дюжий дядька скручивает шнуром его запястья. «За что? Мы ничего не сделали!» Вывернув голову, прокричал Ларик и дернулся. Дядька стукнул его ногой под колено, и Ларик свалился на снег. Котя, которая не могла слова вымолвить от ужаса, упала рядом и обняла его сзади, прикрывая от ударов. Ей казалось, что сейчас их начнут, если не убивать, то бить точно. «Сделали, не сделали, там разберутся», — произнес дядька. «Алло, полиция! У нас тут попытка ограбления!» От слова «полиция» в Котиной голове окончательно все смешалось. Только одна мысль пульсировала и била в висок со скоростью дятла, сидящего на стволе. «Какой кошмар!» Дальше события развивались по классическому сценарию. Приехала машина, из нее вышли полицейские. На них с Лариком надели наручники. И, как выразился главный полицейский, упаковали. В отделении никакого допроса устраивать не стали, а засунули в обезьянник и велели ждать утра. Все попытки вступить с полицейскими в контакт потерпели сокрушительное поражение. Никто вообще не собирался их слушать. Ларик еще примерно с полчаса взывал к справедливости, а Котя, наконец, согревшись, почувствовала вдруг такую сонливость, что легла с ногами на лавку и провалилась в крепкий и здоровый сон. А что еще оставалось делать? Утро сразу пообещало быть нескучным. Сначала их разбудили и объявили, что поведут по малой и большой нужде. Выбравшись из своего закутка, Котя взглянула на помятое лицо Ларика и подумала, что у нее сейчас совершенно такое же. «Привет, Бести!» Кивнул он, посмотрел на нее и неожиданно подмигнул. Как не тошно ей было, не ответить на улыбку оказалось невозможно. «Не улыбаться, не переговариваться, двигать в уборную!» — прикрикнул на них провожатый. «А когда нас вызовут?» — все-таки спросил Ларик. «Вопросы не задавать», — ответили им. После посещения туалета их снова запихнули в камеры. «А завтрак? Макароны? Не полагается?» — выкрикнул из своего закутка парень. Молчание было ему ответом. Промурыжили их до 10 утра. А потом Ларика забрали и куда-то повели. Котя осталась одна и почувствовала себя сиротой на необитаемом острове. Позвонить им не дали, телефоны отобрали. О том, что с ними приключилось, Игнат ничего не знает. Кроме того, неясно, что с ним самим. Ночью он так и не появился возле дома Обуховского. Почему? Неужели Ларик ошибся, и никаких действий по вызволению кокошника из лап преступников его брат предпринимать не собирался? Тогда почему он сам ни разу не позвонил Ларику? Ей, кстати, тоже. Звук телефонов они, конечно, отключили, но все же поглядывали на экраны. Вдруг протелефонирует и попросит помощи. Не случилось. Из всего этого можно сделать вывод, что с Игнатом тоже не все в порядке. Но что могло с ним случиться? Неужели и он в эту минуту ждет допроса где-нибудь по соседству? От этого умозаключения Котю передернуло. Господи, что же теперь будет?